Глава 14. «Добро пожаловать!» — с натянутой улыбкой приветствую я бывшего. «Не ждала тебя сегодня». Теор останавливает лошадь, и она, перебирая ногами, замирает на месте. Скрип колес прекращается. Телега с сундуками, качнувшись, застывает. Хлыст пролетает в воздухе рядом со мной, и я и лошадь подскакиваем на месте. «Вот урод!» «Кобылки, спокойно! Какие прыткие девочки!» Мазнув по мне заинтересованным взглядом, Козломуш спрашивает. «Это ты после дракона такая шустрая? Раньше двигалась со скоростью улитки, смотреть тошно было». «Козлина какой, а?» «Мне хочется прикрыть вырез и без того скромного платья, и я едва сдерживаюсь, чтобы не поднять плечи, тем самым сделав грудь меньше». Молчу, хотя жутко хочется отобрать хлыст и погонять придурка по заболотью. Пока не пойму, что в сундуках, лучше его не злить. И без того видно, что злопамятный гад. А я тут одна. Я подумал, что должен быть хорошим мужем и выручить женщину в трудной ситуации. Наверное, ты тут корнями питаешься. Теор спрыгивает с телеги и идет ко мне, поигрывая хлыстом. При этом он пялится мне на грудь и чуть ли не облизывается. «Да, не похоже, что ты не доедаешь. И почему ты сейчас выглядишь не той серой мышью, что раньше?» Я оборачиваюсь. Вокруг никого. Все идет совсем не так, как мы планировали. Без юриста, без Кьяры, даже без ворона, ни одного свидетеля. Пришибет здесь, сложит в сундук и поминай, как звали. «Примешь приданое?» — спрашивает Теор, остановившись в двух шагах, указывая сложенным вдвое хлыстом на телегу. Я еще раз оборачиваюсь. Конечно, Кристоф так быстро не успеет прийти, но что Кьяра? Скоро вернется. Нужно потянуть время, но мне так не хочется звать его в дом, что я придумываю план поводить его кругами. Как насчет чая после долгой дороги? Теор облизывается, глядя на меня, но с улыбкой твердо отвечает. «Нет, принимаешь приданое? Или мне увозить?» В этом давлении чувствуется что-то еще. Но что? Я смотрю на сундуки. Где тут подвох? Они пусты? Я медленно подхожу к телеге и мысленно прикидываю количество штук. 40 или около того. Деревянные сундуки разного размера, но все с одинаковыми синими замками-защелками и в едином исполнении. Теор гаденько так улыбается. «О, нет! С таким лицом с золотом и серебром не расстаются. С таким лицом гадят, но в чем подвох?» «Не хочешь чаю?» «Спешу». «Все равно сундуки нужно доставить до особняка. Пойдем?» «Не обязан. Тебе передать должен, это да. Ты тут. Готова принять приданое или отказываешься?» Он снова повторяет одну и ту же фразу, как ритуал. «Поэтому я понимаю, что отказываться нельзя. Я могу посмотреть содержимое?» «Конечно», — улыбается он. «Можешь». Еще более гадко растягивает губы в оскале. Чтобы открыть хотя бы один ящик, нужно забраться на телегу. Делать это в платье неудобно, но где наше не пропадало? Я поднимаю ногу, ставлю ее на деревянную спицу колеса, хватаю с рукой за веревку, которая удерживает сундуки на месте, и подтягиваюсь. «Оп!» И я наверху, выбираю самый маленький сундук сверху и тяну руку к защелке. Замок защелка шипит, темнеет, и я резко убираю руку. Что такое? Как он открывается? «Не получается. Попробуй еще». В голосе Теора звучат издевательские нотки. «Что за замки?» — спрашиваю я осторожно. «Не узнаешь? Или не знаешь, как открыть?» Вопрос колет в спину, и я напрягаюсь. Попробую еще раз поднять защелку кверху. Но замок снова шипит, больно кольнув. Я поворачиваюсь и вопросительно смотрю на Теора. «Где твоя магия, Ингрид?» — спрашивает он с усмешкой. «Где?» Откуда он узнал? Неужели Кьяра предала? Да нет, не может быть. Она хочет свободу. Я ей обещала купчую, а она на моей стороне. Или Теор обещал ей то же самое? Ладно, неважно. Главное — держаться невозмутимо. В жизни не раз помогало. Я возмущенно смотрю на бывшего. «Ты меня отравил. Забыл?» Я еще не восстановилась. Да и местный корневой рацион не располагает к быстрому выздоровлению, знаешь ли. Даже искру не можешь высечь, Теор щурит глаза. Присцилла была права. Я чувствую, как кровь отливает от лица, но старательно держу невозмутимую маску. По коже бегут мурашки. Значит, вот почему он такой довольный. Подготовил ловушку с замками. И это благодаря его любовнице, которая заметила во мне перемены. Неужели подсылала шпионов и видела, что я не включаю дома свет с помощью искры и всегда прошу Кьяру? Так что, принимаешь приданое или нет? Теор достает бумагу и протягивает мне. Ставь печать, если да. Если нет, засчитываю отказ в мою пользу. И да, я все магически фиксирую. Я смотрю на сундуки и готова поспорить, что внутри ничего нет. Ничегошеньки. Иначе он бы себя так не вел. Узнал, что не могу использовать магические искры, и решил меня облапошить по полной. И момент выбрал подходящий, и застал неожиданно. И фиксирует все, ага. Вот только он до сих пор думает, что имеет дело со своей безмолвной бывшей женушкой Ингрид, а не с агрономом Ирой, которая пережила столько жизненных потрясений, и козлов, что можно мемуары писать. Аллергия у меня на моральных уродов. Я сразу начинаю рисковые дела делать. Я молча спрыгиваю с телеги, поднимаю садовый совок, при помощи которого делала ямки для посадки. Поднимаюсь на телегу снова и примеряюсь к петлям сундука. Они-то не заколдованы, обычные такие петли. Я вставляю заостренный кончик совочка в стык между железной петлей и деревянным сундуком. «Ты что хочешь сделать?» «Открыть сундук». Судя по взгляду Теора, он не верит своим глазам и моим силам. Ну да, руки у Ингрид были слабые. Вот только жизнь в заболоте давно укрепила мышцы моего нового тела. «Я еще и топор взять могу», — блефую я. «Вон за тем деревом лежит». «Это повреждение имущества». «Чьего уж, не моего ли?» Я поворачиваюсь к бывшему мужу и насмешливо смотрю на него. Не уверена, удастся ли у меня, но держаться буду так, словно каждый день открываю сундуки именно так. Надо начать вот с этого маленького, тут металл на петли тоньше. Я переставляю совочек к другой петле сундука поменьше и прикладываю усилия. Удивительно, но металлическая пластина достаточно легко отходит от дерева, предоставляя зазор для дальнейшего вандализма. Я вставляю кончик совочка поглубже, налегаю, как на рычаг, и петля отлетает, громко звякнув о колесо телеги. А, какое же лицо у Теора! Вот что надо магически фиксировать и пересматривать долгими скучными вечерами. Просто неповторимо. Он открывает рот и смотрит то на меня, то на петлю, так, словно я ее оживила и заставила танцевать вальс с гвоздями. Я ухмыляюсь и принимаюсь за вторую петлю. Отлетает она еще быстрее, и я открываю абсолютно пустой сундук. «Фиксируй». Я переворачиваю сундук в воздухе и трясу им. Пусто. Хотел меня облапошить? Ха! Да меня ни одна цыганка заморочить не могла. Ни один МММщик в свою пирамиду не затянул. И тут я не могу сдаться. «Остальные сундуки сам откроешь? Или я вскрывать буду?» — спрашиваю я. «Ой, не те сундуки, Ингрид, я, наверное, перепутал. У меня же время есть. Завтра привезу те, что надо». Тут же находится Теор. А он не такой тупой, как я думала. Быстро ориентируется. «Хорошо, соглашаюсь я с готовностью. Деньги мне очень нужны. Пусть привозит». Теор начинает спешно собираться, а я мысленно перебираю в голове все, что могу сейчас сделать, чтобы меня не облапошили. «Теор, дай мне запись». «Какую?» «Магической фиксации». «Зачем?» «Надо тебе, сама и делай, а это мой артефакт». «Черт, это же как собственность, да? На каком-то носителе фиксируется. Как же я досадно мало знаю об этом мире. Очень не хватает информации, чтобы достойно жить». «Я не ожидала, что ты сегодня приедешь. Поделишься?» «Нет», — отрезает Теор. Запрыгивает на телегу и спешно разворачивается, чуть не наехав на мою новую посадку черенков. «Еле успеваю путь преградить». «Осторожней!» «А что ты тут сажаешь?» «Корешки, которые есть буду, вру я. Пусть не знает, что я хочу восстановить хищные растения, а то еще втихаря все погубит. Протягивает он с косой усмешкой. Ну, приятного аппетита. И тебе, скатертью дорожка, говорю я, и получаю хмурый взгляд. Может, тут так не говорят, но это самое мягкое, что мне хочется ему пожелать. Он укатывает во свояси, а у меня ощущение, что я выиграла маленькую битву после череды поражений. Окрыляет. Но кто выиграет войну? Конечно же, когда Кристоф приходит на помощь, мы с Кьярой уже пьем чай и со смехом обсуждаем ситуацию. Быстро вводим юриста в курс дела, но он почему-то не радуется. Я не подумал заранее. Надо было оставить вам артефакт фиксации. Тогда бы мы ободрали его через суд уже завтра. Но теперь, боюсь, нас ждет подлянка. От бывшего я ничего хорошего и не жду, бурчу я, немного расстроившись. Конечно, я мысленно уже раскатала губу на сундуке с золотом и серебром, но Кристоф прав. Надо готовиться к худшему развитию сценария. Мы завариваем побольше чая, запекаем большое блюдо картошки и садимся за стол обсуждений. Если вы не против, я останусь здесь. Теор-рот может нагрянуть в любой момент. Нам нужно быть готовыми. Конечно, киваю я. Вот только где нам расположить юриста, когда мы сами спим валетом на диване? Я могу подремать в кресле, говорит Кристоф, когда видит, что мы с Киарой ломаем голову, бродя по дому. На то мы решаем. Выдаем Кристофу плед, небольшую подушку и сами готовимся ко сну. Вот только стук в дверь заставляет нас всех подпрыгнуть. Мы переглядываемся, смотрим на часы. Первый час ночи. Неужели Теор? Не зря мы оставили Кристофа ночевать. Да, я открываю дверь и вижу недовольного Фарха. На его правой щеке грязевой развод, а на левой руке кровавый след. Он сам словно забежал на пит-стоп во время гонки, дышит часто и глубоко, и сразу переходит к делу. Шагает в дом и идет в гостиную, берет Кристофа за шиворот и молча тащит к выходу, приподняв в воздухе. «Ты что делаешь? Фарх!» «Это я должен спросить, почему мужчина ночует в доме, крышу которого я сделал?» И буквально выставляет Кристофа на улицу, захлопывает дверь и поворачивается ко мне. «Чтобы больше такого не было!» «Что? Что? Что? Что?» От возмущения я хватаю ртом воздух и упираю руки в боки. Вот так и знала. Вот этого я и боялась. Стоило только дать слабину, и тут же оказываюсь под пяткой генерала. Крышу сделал, и все, значит, хозяином себя здесь почувствовал. Вот только мне этого не надо. У меня возраст души такой, что я под пяткой жить не могу. Меня только холить или леять можно. И если крышу делаешь, не тычешь этим в меня, я же не просила. Я сама хотела все решить, просто не успела. Не зря говорят про бесплатный сыр в мышеловке. Я сейчас разберу крышу и верну тебе все материалы, говорю я, глядя прямо в глаза Фарху. И не помогай мне больше ни в чем. Не надо! Не знаю, как я это сделаю, но по-другому уже не смогу. Принципы. Я складываю руки на груди, защищаясь от его взгляда. Фарх словно не верит своим ушам. Брови взлетают вверх, глаза распахиваются, а потом грозно сужаются. «Что ты сделаешь?» — переспрашивает он медленно, с угрозой. Я прочищаю горло, прежде чем повторить. «Разберу крышу!» «Ты в своем уме, женщина! Останешься без крова из-за гордости!» «Абсолютно уверена. Не хочу, чтобы меня кто-то чем-то тыкал. Слышал такую мудрость? Делай добро и бросай его в воду. Видимо, нет». «Это нормальный обмен. Я тебе защиту, ты мне...» «Я тебе что?» Фарх взглядом прощупывает меня с головы до ног, а у меня по коже бегут мурашки. Совершенно ясно, какой обмен он собирается получить от разведенки. Вот только не на ту напал. Как защищал из себя, так и продолжаю защищать. Сегодня бывший муж приезжал, чуть не облапошил меня с приданым. И что? Где моя защита? Справилась сама. И я пригласила этого замечательного человека, юриста Кристофа. Я открываю входную дверь и смотрю на топчущего крыльцо мужчину. Знакомься, Фарх. Вот так я решаю свои дела. а ты не имеешь никакого права выпроваживать из моего дома людей, которых я пригласила. Кстати, тебя я не приглашала». Фарху совсем не нравится слышать то, что я говорю. Его челюсть выезжает вперед, он произносит: «Я исключение. И если я сказал, что ты под моей защитой, то так и есть. А твой бывший пусть покатается, ему полезно будет. У меня все схвачено. И ты не переживай. Тебе будет что надевать, что есть и где жить». С этими словами он выходит на крыльцо, вытесняет Кристофа подальше одним только шагом и кричит: «Ребята, заносим!» У ворот появляются знакомые парни с ящиками в руках. «Ставьте в прихожую», — командует Фарх. И комната заполняется ящиками так быстро, что я не успеваю их сосчитать. На глаз штук 20, не меньше. «Что это?» — спрашиваю я. «Это еда и одежда. И еще некоторые бытовые мелочи. Не будешь же ты одну картошку есть? А твой бывший пусть с сундуками побегает, наслаждайся зрелищем. Заботу о тебе я беру на себя. С этого момента тебе для хорошей жизни приданое не пригодится. Моя женщина ни в чем нуждаться не будет». Я в таком шоке от происходящего, что не сразу нахожу, что ответить. Куча мыслей крутится в голове, все такие разные. С одной стороны, такое проявление заботы о моей еде и одежде невероятно круто. Никто раньше такого не делал для меня. С другой, меня никто не спрашивал, нужно ли мне это. Более того, меня ставили в известность, что я уже чья-то женщина, и мне нужно будет отдать. Что именно, и даже гадать не нужно, и без того понятно. Забирай. Я отворачиваюсь, не в силах смотреть ни на ящики, ни на Фарха. Мне страшно. Я никогда не встречала такого напористого мужчину, который решает все на ходу, и свои, и мои проблемы. Вот только он не спрашивает, нужен ли он мне, и надо ли за меня что-то решать. Еще немного, и я так права голоса лишусь. Судя по его замашкам, из кровати вылезать не буду. Все счастье будет в ублажении генерала драконов, а оно мне надо? Я не хочу никого ублажать, я жить хочу. Мне второй шанс выпал. Я уже настиралась носков, наубиралась, наухаживалась. Я для себя пожить хочу, каждому дню радоваться, а не быть любовницей, не быть должной и обязанной. В мужчине, берущем на себя ответственность, нет ничего плохого. Но в деспотичном генерале драконов, диктующем мне, как жить, есть. «Фарх, забери это все», — говорю я. Меня слышат его солдаты. Я вижу, что это задевает гордость Фарха. Понимаю, что он будет только беспощадней при свидетелях, но не могу ждать. Не могу принять его подарки. К моему удивлению, вмешиваются два солдата. «Госпожа Ингрид, наш генерал сразу после сражения лично все выбирал, собирал, сюда доставил», — говорит один. Второй фыркает: «И это после того, как из-за вас он чуть не погиб. И столько наших братьев полегло, и магический циклон». Я не могу промолчать. «И церковь я развалила, да?» На лицах солдат непонимание. Фарх подключается. «Вон». Его солдаты беспрекословно выходят. Кристоф топчется у входа. Киара скрипит полами на кухне, ворон стучит клювом в гостиной. Фарх поворачивается ко мне и молча снимает с себя плащ, пристегнутый к броне. Кидает его в меня, и я инстинктивно ловлю. От плаща пахнет лесом, хвоей и битвой. Последнее понимаю скорее инстинктивно. Я в душ. Принеси мне полотенце. Он идет в сторону ванной, замирает на пороге и добавляет: «Пожалуйста». Я открываю рот от возмущения. Нет, ну это просто наглость. Вот нахал. Я кидаю плащ Фарха на ящики, и в это время Кристоф спрашивает: «А что мне делать?» «Проходить, конечно же». Я показываю рукой в сторону гостиной, а сама ощущаю, что сейчас взорвусь, если ничего не сделаю. Дверь ванной захлопывается, раздается звук льющейся воды. «Полотенце ему, а больше ничего не надо».